множество салфеточек, фигурок и других штрихов, оставленных женской рукой. На стене над каминной полкой висели фотографии в рамках, на которых были запечатлены большие оркестры и джазовый ансамбль, состоящие исключительно из чернокожих музыкантов, и один снимок крупным планом, где был изображен молодой, чисто выбритый и напомаженный Бейлис в белом смокинге, парадной рубашке и галстуке с тромбоном в руках. «Это была моя первая любовь», — сказал хозяин дома. «Классическое образование. Но тромбонисты никому не были нужны, так что я переключился на свинг и бибоп. 5 лет ездил с оркестром Скуччи Бартоломью. Слышали о таком?» Я покачал головой, он улыбнулся. И никто не слышал. Честно говоря, не такой уж хороший был оркестр. Кололи героин перед каждым выступлением и думали, что играют лучше, чем было на самом деле. Мне такая жизнь была не по нутру, поэтому я ушел, приехал сюда, дудел для всех, кто хотел слушать, записал несколько вещей. Послушайте «Волшебство любви» в исполнении шейхов. Кое-что из другой подобной же ерунды. Вот там я и звучу на заднем плане. Потом меня взял на пробу Лайонел Хэмптон. Он пересек комнату и тронул одну из фотографий. Вот я в первом ряду. Этот оркестр был очень мощный. Действительно, налегал на медь. Играть с ними было все равно, что пытаться оседлать большой медный ураган. Но я справился неплохо, и Лайонел оставил меня. Потом спрос на большие оркестры иссяк, и Лайонел отправился со всем хозяйством в Европу и Японию. Я не видел в этом смысла. Вернулся в школу, поступил на государственную службу. С тех пор больше не играл. Моей жене нравились эти фотографии. Надо бы их убрать. Повесить что-нибудь из настоящего искусства. Хотите кофе? Мы оба отказались. Садитесь, если хотите. Мы сели. Бейлис устроился в мягком на вид кресле с цветочным мотивом на обивке и кружевными салфеточками на подлокотниках. «Старина Джоэль», — сказал он, — «я бы не стал о нем слишком беспокоиться там, где речь идет о крупных преступлениях». «А почему?» — спросил Майло. «Он пустое место». Бейлис постучал себя по голове. «И тут у него пусто. Когда я читал его досье, то ожидал увидеть человека с серьезно расстроенной психикой, и вдруг входит это жалкое подобие человека, сплошное «да, сэр» и «нет, сэр», без малейшей искорки внутри. Причем я не имею в виду, что он подлизывался. Ничего из того, чем обычно почуют активные психопаты. Вы знаете, как они стараются произвести впечатление «поймальчика». Каждый из тех, с кем мне приходилось иметь дело за 25 лет, думал, что тянет на Оскара, что умнее всех, что ему просто надо сыграть свою роль, и никто его не раскусит. «Это верно», — сказал Майло, — «хотя и редко срабатывает». «Да, забавно, как им и в голову не приходит, почему они большую часть своей жизни проводят в камерах 2 на 2. Но старина Джоэль был совсем не такой. Он не притворялся. В нем действительно не осталось никакой сердцевины. Да вы и сами это знаете, раз только что его видели». «Часто ли он к вам приходил?» — спросил я. «Всего несколько раз, 4 или 5. К тому времени, как он оказался в Лос-Анджелесе, он даже уже и не был официально под надзором. В отделе просили, чтобы он отмечался, пока не обоснуется. Это они так прикрывали свою задницу на всякий случай. Они очень следят, чтобы игра велась по правилам. В случае, Если что-то будет не так, и семья жертвы обратится в суд, то они вытащат все бумажки и покажут, что с их стороны упущений не было. Так что на самом деле это была пустая формальность. Он мог бы ее проигнорировать, но не сделал это. Приходил раз в неделю. Мы проводили в обществе друг друга 10 минут, и этим все кончалось. Сказать по правде, мне даже хотелось иметь побольше таких, как он. Под конец я имел на руках 63 мошенника, и за некоторыми из них действительно нужно было смотреть в оба. Майло заметил, условно освобожденные обычно находятся под надзором 3 года. Почему ему пришлось отбыть 6? Такая была договоренность. Выйдя из Квентина, он просил разрешения выехать из штата. В отделе дали добро при условии, что он найдет постоянную работу и удвоит срок своего условного освобождения. Он нашел какую-то индейскую резервацию, по-моему, где-то в Аризоне. Пробыл там 3 года, потом перебрался куда-то еще, в другой штат, не припомню уже в какой именно, и провел там еще 3 года. «Зачем ему понадобилось переезжать?» — спросил я. «Насколько я помню, он сказал, что в первом случае проект финансировался за счет какой-то субсидии, которую потом закрыли, так что ему пришлось уйти, а второе место работы было под эгидой католической церкви. Наверное, он рассчитывал, что если папа не закроет это дело, то ему ничего не грозит. А зачем он приехал в Лос-Анджелес?» Я спрашивал его об этом, но он почти ничего не сказал на этот счет. Во всяком случае, ничего осмысленного. Что-то насчет первородного греха и много всякой суеверной мути о спасении. В основном, я думаю, он пытался сказать, что поскольку совершил грешное деяние здесь, против вашей пропавшей без вести леди, то и поймальчиком ему надлежит быть здесь, чтобы уравнять свой счет со Всевышним. Я не стал давить на него. Как я уже говорил, он даже не был обязан приходить. Это была просто формальность. «Вам что-нибудь известно о том, на что он тратил время?» — спросил Майло. «Насколько я знаю, он работал в этой миссии полный рабочий день. Чистил туалеты и мыл посуду». «Вечная надежда». «Да, она самая. Нашел себе еще одно католическое убежище. Насколько я мог судить, он никогда не выходил из своей комнаты, не якшался с известными преступниками и не употреблял наркотиков. Священник подтвердил это по телефону. Если бы 63 моих подопечных были как он, то мне нечего было бы делать». «Он когда-нибудь говорил о своем преступлении?» — спросил я. «Я сам с ним говорил об этом в первый его приход».